А это ее последнее письмо. Ирина Александровна осторожно передала мне сложенный вдвое лист. 14 сентября. Дорогие мои милые папочка и мамочка, вот уже приближаемся к Вайгачу. Грустно думать мне, что вы до сих пор еще не могли получить моего письма из Александровска и, наверное, всячески осуждаете и броните вашу Миму. А я так и не узнаю, поняли, простили ли вы меня или нет. Первый раз в жизни я не послушалась папиного совета. Но, право, будь вы здесь, на месте, то вошли бы в мое положение. Ведь вы же понимали меня, когда я хотела ехать на войну. А ведь тогда расстались бы тоже надолго, только риску было бы больше. Если бы только я могла получить весточку от вас, то, кажется, была бы вполне счастлива. Пока все идет у нас хорошо. Последний день в Александровске был очень скверный. Масса была неприятностей. Леночка ходила вся в слезах, так как расставалась с нами. Я носилась по городу, накупая всякую всячину на дорогу. К вечеру, когда нужно было сниматься, оказалось, что вся команда пьяна. Тут же были те несколько человек, которые ушли, александровские жители. И вообще, такое было столпотворение, что Юрий Львович должен был отойти и встать на бочку, чтобы иметь возможность написать последние телеграммы. Было уже темно, когда мы проводили Леночку и Баумана, больного штурмана, на берег и, наконец, ушли в море. Леночка долго стояла на берегу. Мы кричали «Ура!», она нам отвечала. Первый день нас сильно качало, да еще при противном ветре, так что ползли страшно медленно. Зато теперь идем великолепно под всеми парусами, и завтра должны пройти Югорский шар. Там теперь находится телеграфная экспедиция, которой издадим письма. Эти дни после выхода из Архангельска прошли для меня незаметно. Первый день так качало, что ничего нельзя было сделать. Потом я устраивала аптечку. Мне отвели под нее пустую каюту. Больные у меня уже есть, но, к счастью, пока только приходится бинтовать пальцы, давать хину и прочее. Затем я составила список всей имеющейся у нас провизии. Вообще дело для меня находится, и я этому очень рада. Потом начну сама себя обшивать. Пока холод не дает себя чувствовать. Во-первых, Юрий Львович снабжает меня усердно теплыми вещами. А кроме того, в каюте, благодаря нашему отоплению, очень тепло. Так не хочется заканчивать это письмо. Между тем уже поздно. Так не хочется забыть что-нибудь сказать. Поцелуйте крепко-крепко от меня тетю Жанну и дядю Петю. Передайте привет всей нашей милой публике. Куда-то мне придется вернуться. Наверное, уже не в Нахичевань. Об одном умоляю. Если папа получит такое назначение, что арабика нельзя будет вести, то не продавайте, а пошлите его Лене. Кстати, Лена просила передать папе, что если его щенок окажется неудачным, то она может ему прислать от своей собаки Пойнтера. Поцелуйте крепко Лукинишну, баечку. Просто не верится, что не увижу вас всех скоро опять. Прощайте, мои дорогие, милые. Как я буду счастлива, когда вернусь к вам. Вы ведь знаете, что я не умею сказать так, как бы хотела. Но очень-очень люблю вас. И сама не понимаю, как хватило сил расстаться. Целую, дорогих ребят, ваша Мима. Если вам не жалко письма, попробуйте написать в село Гальчиху Енисейской области, а другое в Якутск. Может быть, получу. Обратите внимание, как она тепло отзывается о Георгии Львовиче, сказала Ирина Александровна, когда я осторожно положил письмо на стол и вздохнула, словно она предчувствовала, что больше никогда не вернется. А Арабик — фронтовой конь отца. Она рвалась к отцу в Порт-Артур. Скорее всего, потому и окончила курсы сестер милосердия. Но в то время ей было всего 13-14 лет. Ирина Александровна пожала плечами. Она была такая сорвиголова. А сохранилось письмо, которое она передала с Альбановым, когда тот уходил со святой Анны. Он не принес оттуда никакого письма. Но, может быть, оно просто затерялось? «Нет», — покачала головой Ирина Александровна. «Насколько я знаю, никакого письма не было. От Георгия Львовича матери, кажется, тоже не было никакого письма. Конечно же, не было». Иначе и мы, и Брусиловы что-то бы дознали, что случилось на святой Анне. «Странно», — растерянно сказал я. «Альбана ведь сам писал, что они отправили с ним почту». Я стал листать принесенную с собой книгу Валериана Альбанова. «Вот». Георгий Львович, Ерминия Александровна и Шленский заняты другим делом. Они пишут. Боже мой, что они пишут с утра до вечера вот уже целую неделю? Мне иногда становится страшно, каких размеров, какого веса дадут они нам почту отсюда, в тот далекий мир, где люди живут и настоящим, а не только прошедшим и будущим, как у нас на святой Анне. Но, к моему удивлению, почта оказалась очень невелика, не более 5 фунтов. И почта, и судовые документы вроде бы были в одной запаянной банке. Судовые документы сохранились, а писем нет. А как он объяснял, почему он не принес письма? К сожалению, я этого не знаю. А вот и Лев Борисович, представила она мне осторожно вошедшего пожилого мужчину. Нет, никаких писем он не принес, подтвердил Лев Борисович. Вот тут и загадка. Или они на самом деле погибли, или не в его интересах их было приносить. Может, они каким-то образом компрометировали его. Он, правда, почти сразу же по возвращении в Александровск написал Екатерине Константиновне, но никакого письма от Георгия Львовича не было. А сохранилось это письмо Альбанова? Сохранилось. Вот оно. «Ваше превосходительство, Я не мог раньше сообщить вам интересующие вас сведения по той причине, что не знал вашего адреса,